небе снежинки витают, бьются в глаза. Небо как будто страдает, и ледяная слеза падает на пешеходов нежным хрусталем. Ветер пророчит невзгоду, а мы бесстрашно идем. По улицам памяти и переулкам снов, по улицам памяти, где осталась любовь, по улицам памяти. Мы бежим за звездой на улицах памяти. Я буду танцевать с тобой. В городе грустно и скучно, скачет метель. Помнишь, как музыкой звучной лилась весенняя трель? Небо и яркие звезды у нас отнимали покой. Ну а теперь уже поздно, и мы расстаемся с тобой. По улицам памяти и переулкам снов, по улицам памяти, где осталась любовь, по улицам памяти. Мы бежим за звездой на улицах памяти. Я буду танцевать с тобой. На улицах памяти и переулках снов, на улицах памяти, где осталась любовь, по улицам памяти. Мы бежим за звездой на улицах памяти. Я буду танцевать с тобой.